Спасибо. Мы начнем второе отделение с нескольких песен, написанных мною очень давно на стихи Марины Ивановны Цветаевой. Я думаю, что ни одну 14-15-летнюю девочку не оставляют равнодушной стихи Марины Ивановны, такие самые роковые. Ух! Ну вот я помню, что в этом возрасте как-то меня так это все забрало.